Горки 1922-1924. В 1897 перед отъездом в Шушенское В.И. прожил несколько недель в Красноярске, ожидая начала навигации по Енисею. Юдинская библиотека, словно пещера Али-Бабы, снабжала его сокровищами. Работа спорилась. Этот книжный запой омрачился лишь одним неприятным происшествием. Над столом, за которым В.И. писал, висело с наклоном, чтобы удобнее смотреть на себя снизу, простеночное между окнами зеркало. Когда темнело, он ставил на стол лампу. Ее и раньше там ставили, поэтому квартирная хозяйка не нашла в привычке своего жильца ничего предосудительного. Книг становилось все больше, каждый вечер он все дольше засиживался за работой. Зеркало, нагревавшееся потоками восходящего воздуха, коробило отражение, но, увлеченный статистическими выкладками, В.И. не обращал внимания на зловещие, словно кто-то внутри пытался выбраться наружу, потрескивания. Однажды температура достигла критической отметки. Поверхность пошла рябью, раздался хлопок, стекло лопнуло, осколки со звоном обрушились на стол и потушили лампу. В.И. остался в звенящей темноте, испуганный, оглохший, ослепший, сконфуженный и преисполненный, что хорошего может сулить разбитое зеркало даже и материалисту, дурных предчувствий. Состояние, которое вновь повторилось под конец его удивительной жизни и растянулось на многие месяцы. Мы вступаем в тот период биографии Ленина, который, несмотря на обилие документов и свидетельств, представляется наиболее таинственным из всех. Самые проверенные «стопроцентные» в кавычках свидетели оказываются ненадежными. «Железные» в кавычках документы пустым звуком, манипуляторы жертвами, каждый ящик с двойным дном, каждая колонна полая, каждое зеркало гизелловское. Тот человек, который знал про Ленина больше других, Надежда Константиновна, предпочла захлопнуть створки раковины. Впрочем, и она не имела ответов на многие вопросы. Нужно ли было в апреле 1922 удалять пулю, оставшуюся после выстрела Каплан? И была ли болезнь вообще последствием того покушения? Действовала ли изоляция, предписанная Ленину его товарищами и врачами во благо, или убивала его? Не становилось ли ему хуже от лекарств, лечивших нейросифилис, которого у него так никогда и не обнаружили, но говорили именно о нем, просто потому что при непонятном диагнозе было принято подозревать сифилис? Почему, наконец, он скончался на самом деле не столько в результате продолжительной болезни, сколько скоропостижно в ходе острого приступа, длившегося менее дня? Биографу Горки невольно кажутся юдолью скорби, мемориалом трагической ленинской агонии. Но когда В.И. впервые попал сюда, осенью 1918-го, после покушения Каплан, в его дорожной корзине лежал вовсе не саван, а полувоенный френч и резиновые сапоги для охотничьих прогулок. Он провел здесь много удачных, солнечных и дождливых, рассеянных дней. В чердак ленинской биографии, плотно обитой войлочной звукоизоляцией и с характерной спертой атмосферой, Горки превратились задним числом. Часть своих худших, наполненных мольбами об эвтаназии недель, весну 1923-го, Ленин провел не здесь, а в кремлевской квартире. И именно там каталась по полу, истерично рыдая, жестоко оскорбленная: «Мы еще посмотрим, какая ведь жена Ленина, Надежда Константиновна». Правда, по иронии судьбы, обстановка и больничная духота кремлевской квартиры были впоследствии всосаны Горками, да так там и остались. Горки обнаружил в 1918 году видный московский большевик Сапронов. От Кремля 32 километра по Каширскому шоссе. Даже на тех автомобилях, даже зимой, час езды. По части комфорта и средств связи это была едва ли не лучшая усадьба в Подмосковье и не такая роскошная, как Архангельская, куда Ленин не поехал бы в принципе. В начале осени 1918-го, еще больше, чем, собственно, в дачном воздухе и целительных токах природы, Ленин нуждался в загородном укрытии от террористов. В Москве, даже в Кремле, он представлял собой очевидную и легко доступную мишень. В тот момент никто не мог ручаться, что произойдет через неделю. Большевики вовсю фабриковали поддельные документы на случай необходимости уходить в подполье. Нагин, также участвовавший в подборе запасной резиденции, собирался поселить Ленина у какого-нибудь крестьянина под видом больного или родственника. Сапронов хотел положить его в Тушине, в деревянных домиках администрации завода «Проводник» под видом своего больного отца, Горки показались Беленькому и Малькову оптимальным по части безопасности вариантом. Планировалось поместить туда Ленина под шумок. Сначала учредить там коммуну, одновременно устроить нечто вроде базы отдыха, куда съехались вроде как заграничные гости, на самом деле латыши из ЧК. Инкогнито Ленина удалось сохранять недолго. В парке вовсю гуляла крестьянская молодежь с гармошками, играли в городки с чекистами и осваивали езду на велосипеде. Рабочие совхоза узнали показывавшегося на террасе Ленина и раззвонили о нем. Принялись звать его к себе на митинги. Крестьяне даже попросили преобразовать совхоз в сельхозкоммуну имени Ленина. Такие просьбы казались вынесуразицей и азиатчиной. Но обычно он ставил резолюцию «не возражаю». Перевешивала политическая целесообразность. Чем больше знаков того, что мир теперь стал другим, тем лучше. Коммуна после отъезда ВИИ в Кремль тут же развалилась, а усадебное имущество латыши принялись «распределять» в кавычках на подводах в Прибалтику. Но горки и сейчас остались ленинскими. Чаще, чем кто-либо, их сейчас видят пассажиры авиалайнеров, подлетающих к аэропорту Домодедово. Это большая лесопарковая зона к югу от МКАД. К 1918 году усадьба Горки принадлежала Зинаиде Морозовой, вдове Саввы Морозова, того самого, что прятал когда-то Баумана, приятельствовал с Горьким и финансировал РСДРП. Родственные связи не уберегли хозяйку поместья от реквизиции. Выйдя вторым браком за московского градоначальника Рейнбота, Морозова наняла в архитекторы Шехтеля, который превратил непримечательный большой дом и два заурядных флигелька в сложно сочиненное произведение искусства, образец высокого классицизма. Даже пейзаж как будто облагородился. Круглый партер перед главным зданием с балюстрадой и смотровой площадкой выглядит замечательно соразмерным ландшафту, очень русскому, с обрывом и большим прудом внизу. На другой стороне косогор с уходящими за горизонт полями, которые теперь, правда, застроены похабными дачами. Пропорциональной, изящной, с колоннадой, полуротондами, широкими площадками, балконами, барельефами на античные темы по фризу и сдержанным, без вычурности, проходным внутренним атриумом с 12 колоннами, дом не мог не понравиться ВИИ с его вкусом к классическому искусству. Однако здание было на 3 размера больше, чем требовалось, и Ленина, разумеется, раздражало, что он, выбрав Горки, участвует в процессе ползучей реставрации дореволюционного режима. Зачем тогда завешивать страну лозунгами «Мир хижинам, война дворцам»? Именно поэтому ВИИ отказался селиться в господском 13-зальном доме с зимним садом и сразу забился с семьей во флигель на второй этаж. Да и в 1922, когда болезнь все же заставила его перебраться в главное здание, старался минимизировать свой контакт с морозовско-рейнботовскими вещами. Мебель держали в чехлах, картины, даже выглядевшие неуместно декадентскими, не трогали. Семья строго различала свое и казенное. Объектом для телохранителей Ленин был неудобным. Все время норовил ускользнуть один на прогулку. К 1922 в охране состояло около 20 сотрудников ГПУ. Заведомо мало, чтобы исключить возможность потери из вида изобретательного по части исчезновения главного клиента, особенно на воде. Ленин-купальщик уплывал за полверсты, причем плавал именно вдоль реки с легкостью рыбы. Ну, вполне достаточно, чтобы насторожить бдительных биографов. Если бы экскурсоводом в Горках работал Л. Троцкий или замещающий его историк Ю. Фельштинский, то уже вход в усадьбу был бы украшен желто-черной ленточкой. Место преступления, где на протяжении года намеренно изолированного Ленина убивали, то медленно, то более интенсивно, физически и психологически. В комментариях официальных гидов музея-заповедника напрочь отсутствует тема исторических загадок, а в голосе трагические нотки. Задача экскурсии формулируется как погружение в атмосферу, далекую от чего-либо готического, создаваемую предметным рядом. Это появилось при Морозовой, это при Ульяновых. Ни о каком убийстве, упаси бог, речи не заходит. Елка для детей, тяжелая болезнь, уникальный мейсонский и кузнецовский фарфор, кресло, книги. Ленин, как вы знаете, был полиглот и говорил на 10 языках. Комнатой Ленина в большом доме стала угловая на втором этаже. Зеркала в простенках между окнами выглядят очень не по-ульяновски, хотя в парижской квартире на Рю Бонье был похожий интерьер. С кровати открывался вид на обрыв и поля. В зеркалах отражался изумительный Горкинский парк, который тоже воспринимался как государственное имущество. Когда летом 1920-го В.И. узнал, что кем-то с санкцией заведующего санаторием Горки была срублена здоровая ель, он пришел в ярость. Чиновник, который нанят государством беречь его активы, поступает ровно наоборот — арестовать на месяц. Парадоксальный антагонизм Ленина, который сам выполняет функции госчиновника, и бюрократической машины, чья деятельность дает множество примеров нелепости, некомпетентности, обломовщины и идиотизма, в 1920-1921 годах достигает апогея. Разумеется, первейшая причина состоит в том, что любое не вполне демократически устроенное государство вынуждено содержать большой штат служащих для администрирования, с которым в других случаях справляются сами граждане и невидимая рука рынка. Однако в НЭПовской, но стремящейся стать социалистической России, ситуация усугублялась тем, что управлять рыночной экономикой пришлось либо дилетантам, как Луначарскому, у которого в 1921 году на содержание театров оказалось потрачено 29 миллиардов, а на все высшие учебные заведения 17, либо командирам железных дивизий, привыкшим за 4 революционных года мыслить нигилистическими, разрушительными категориями и действовать кавалерийским наскоком. С какой стати они должны были в одночасье превратиться в расчетливых хранителей и созидателей, да еще и бить поклоны торгашам, приказчикам? Особенную остроту антагонизму придавало то, что сам Ленин без видимых затруднений переключался из партийного в хозяйственный режим и в обеих своих ипостасях оказывался сообразительнее, сметливее большинства своих коллег. Быстро освоив науку управлять государством, он выполняет свою работу артистически, как экспрессивный дирижер-виртуоз, вытягивая из отдельных инструментов мыслимые и немыслимые звуки, подчеркивая неожиданные нюансы, ломая и задавая ритм. За его поведением, движениями, пластикой приятно наблюдать. Некоторые ленинские записки, пометки, реплики проникнуты комичным сарказмом и скепсисом по отношению к советской дуре. В каждой второй даются гиперболические требования всерьез карать за волокиту и святеньких, но безруких болванов, суд, пожалуй, повежливее выразится, ибо нам, РСФСР, нужна не святость, а умение вести дело. Христа ради, посадите вы за волокиту в тюрьму кого-либо! Ей-ей, без этого ни черта толку не будет. Поневоле начинаешь думать, что предположение, будто булгаковский Филипп Филиппович Преображенский списан с Ленина, имеет под собой самые серьезные основания. Он точно так же остроумен, так же эксцентрично нетерпим к дуракам и чинодралам, так же милосерден к тем, кто обращается к нему за помощью, и так же верит в то, что разруха прежде всего в головах, и победить ее можно, не разбивая старую культуру, но используя ее в качестве базиса новой. Варварство, азиатчина, жестокость этих новых гоголевских чиновников, грубость настроек, бесчеловечность, паразитизм, абсурд и неповоротливость созданной им государственной машины доводят Ленина, европейца по воспитанию и образованию, до белого коленя. В самом деле, где у Карла Маркса сказано, что нужно выгонять жителей какого-то московского дома в 2 часа ночи чистить снег под угрозой немедленного ареста, причем так, чтобы, выбравшись из постели, те обнаружили, что по большей части им придется просто топтаться во дворе, потому что лопаты и совки припасены только для каждого 10-го. Кто это придумал? И почему так происходит? Наши дома загажены подло. Закон ни к дьяволу не годен. Все театры советую положить в гроб. Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте. То в Луначарский приехал, наконец. Запрягите его, Христа ради, изо всех сил на работу по профессиональному образованию, по единой трудовой школе и прочее. Не позволяйте на театр. Держите его в Лондоне как можно дольше. Если поверите хоть одной его цифре, прогоним со службы. Займите его длительной литературной работой по немецким и английским материалам, если не знает, выучить английскому языку. Парадокс, почему наш аппарат такая мерзость, что чинить его невозможно, если число чиновников постоянно растет? Может быть, не те люди в них попадают, и нужно каким-то образом вмешаться в отбор, улучшить процесс, или существует какая-то объективная закономерность, которая заставляет тех, кто становится бюрократом, демонстрировать всем остальным свое комчванство, что те зависимы от него и должны относиться к нему как к представителю иного высшего сословия. Сословие? Для Ленина новая, искусственно, в силу необходимости созданная социальная группа – объект пристального внимания. Ему ясно, что по своей природе новая элита стремится вовсе не к реализации социалистического проекта, а к окостенению, консервации достигнутого статуса. И раз так, может и должна постоянно гальванизироваться масштабными задачами и ограничиваться в привилегиях. Иначе получается, что революция со всеми последующими победами от восстановления территории прежней империи до электрификации совершена ради нового господствующего класса. Осознавал Ленин и то, что сам он объективно, даже если его почитали за живого бога, становился для этого нового дворянства препятствием, плохо контролируемой силой, которая, когда все так устали от потрясений, продолжает экспериментировать. Сегодня он затевает вести боны для оплаты продуктов в какой-то губернии и не ради экономической выгоды, а для нового опыта, чтобы попробовать. Завтра, проглотив новую порцию книжек, увлечется гертлевской еврейской утопией обновленной земли, послезавтра решит сфокусироваться на среднем образовании или генетике, или выращивании кукурузы. Как далеко может простираться его политическая самодеятельность? Соединить партийные учреждения с советскими, пригнать сотню американских тракторов в Пермскую губернию и посмотреть, как они справятся, разве это не самодурство? Если правда, что ленинизм — это не столько русский извод марксистской идеологии, сколько комплекс стратегий и техник по захвату власти, то к 1924 году Ленин и ленинизм были не нужны новой элите. Власть держалась в ее руках весьма прочно, план модернизации экономики принят и выполняется, налоги собираются, транспорт вот-вот восстановится, электрификация поможет провести индустриализацию, крестьянство, использовав возможности кооперации или нет, отъестся и будет подвергнуто коллективизации. Ленин с его аллергией на чиновничество и неистребимым романтизмом мог только навредить. Противоречие, возникшее между ним, мотором революции, и этой группой, было объективным. Ленин изыскивал способы снять его, и он не просто так жаловался как раз летом 1921-го Г. Шкловскому, что партия становится неуправляемой. «Новые пришли, стариков не знают, рекомендуешь — не доверяют, повторяешь рекомендацию — усугубляется недоверие, рождается упорство, а мы не хотим». Посторонние раздражают и его самого. Еще в феврале 1922 он требует вычеркнуть его телефон абсолютно из всех бумаг и списков, чтобы никто этого номера знать не мог и не мог звонить ко мне прямо. Более того, он не хочет даже и слышать звонки, и вместо звонка просит приспособить к аппарату лампочку. С каждым следующим днем все более существенным политическим фактором становится его физиология, и он вынужден учитывать прогрессирующую ограниченность своих возможностей. Чувствуя, что переутомление убивает его, он сводит к минимуму личные встречи, отказывается от выступлений и литературной работы, он даже готов впервые за 5 лет неординарное событие выехать в отпуск и не под Москву, а куда-то далеко, даже на Кавказ, где за 2 года до того умерла Инесса Федоровна. В апреле 1922 он переписывается с Орджоникидзе, чтобы со всей тщательностью выбрать место, удобное для него ИНК. Особенно он напирает на надлежащую изоляцию, чтобы не нервировали и не происходило анекдотов. Большая высота не подойдет для ИНК. Санаторий в Абастумане в Грузии, узкая котловина, нервным негодно, похоже на гроб. Гроб — это не то, что нужно. Сходится вроде более-менее на Боржоме. Высота подходящая. Но уехать оказалось невозможно. Сначала Генуя, потом... И ладно бы только мировая политика. Несмотря на мигрени, бессонницы, ощущение онемения с кондрашками и обмороки с судорогами, до декабря 1922 Ленин непостижимо остается машиной, которая готова тратить свое время на записки о пересмотре вопроса в ВЦИКе, о передаче шпалопропиточных заводов из Высшего совета народного хозяйства в Народный комиссариат путей сообщения, внимательное изучение материалов о главрыбе и окрики из серии «Виновные в самовольном расходовании валенок» привлекаются к судебной ответственности за расхищение. Сам писал своей рукой, он был трудоголиком и информационным наркоманом. Кончится тем, что Орджоникидзе в Грузию Ленин напишет, чтобы тот распускал слухи, будто он едет туда в отпуск, но на самом деле точно не поедет. Можно лишь предположить, до каких масштабов разросся бы анекдот, если бы паралич хватил Ленина на Кавказе. Об обмороках до мая 1922 знала только личная охрана. Ленин запрещал болтать кому-то о подробностях, однако ипохондрическое состояние ВАИ не было тайной для окружающих. Он сам часто жаловался на чертовские бессонницы, на то, что нервы у меня все еще болят и головные боли не проходят. «Я болен и туп», — комментирует он свое непонимание нюансов различия между двумя сходными экономическими формами. По-немецки еще категоричнее. 8 марта. «Я болен, абсолютно не в состоянии выполнять какую-либо работу». 10 апреля. «К сожалению, я по-прежнему болен и нетрудоспособен». Словосочетание «ликвидация дел» возникнет только в декабре 1922-го. Однако бурная деятельность Ленина, подозрительно напоминающая желание оставить рабочий стол чисто убранным перед долгой отлучкой, разумеется, привлекает внимание заинтересованных лиц, которые хорошо обучены смотреть на вещи в динамике. Развитие ситуации и явная невозможность участия Ленина в публичной политике, предполагающей выступления на съездах и конференциях, партии, советов, коминтерна, профсоюзов, грозит обернуться для них неприятностями или новыми возможностями. В сущности, не так уж удивительно, что его коллеги, видя, что интенсивность работы заметно ухудшает его состояние, с лета 1922-го, после первого инсульта, пытаются перекрывать ему доступ к новостям и рабочим материалам. В конце концов, сам Ленин за годы административной деятельности успел отправить своим коллегам множество строгих указаний относительно их здоровья, обязать взять отпуск, отследить, не саботируют ли больные предписания врачей, в надежде как раз на то, что, отдохнув, его товарищи будут справляться с работой более эффективно и дольше протянут свою лямку. Вот и он, сталкиваясь с табу на новости и некоторыми признаками контроля за собой, не имел особых резонов жаловаться на товарищей. Первый инсульт обрушивается на Ленина через 2 дня после прибытия в Горки, 25 мая 1922 года. Превращение с непостижимой скоростью в инвалида изумляет его. Он видит, тактильно ощущает, слышит, но как будто не может проанализировать поступающую к нему из всех этих источников информацию. Какие-то импульсы проходят, какие-то нет. Он не в состоянии преобразовать зрительные образы в речевые конструкции. Еще хуже дела обстоят с письмом. Повреждение какого-то отдела коры головного мозга блокирует возможность генерировать графические символы. Счет, умножение и деление также вызывает у него сильнейшие затруднения. Пожалуй, визуально характер ленинской агнозии, его демонтированную речь можно было бы изобразить в форме кубистского коллажа с сломанными линиями и вздыбленными поверхностями. То умирающие, то снова активизирующиеся участки коры обеспечивают быструю смену реакции от гнева и слез к счастливому смеху. Сам Ленин прекрасно осознавал необычный характер своей болезни, размышлял над фактором ее непредсказуемости, пытался понять, почему его личность подвергается разрушению и есть ли какие-то способы остановить этот процесс. Разбиравшийся в медицине лучше, чем среднестатистический человек своего времени, регулярно общавшийся с врачами, охотно поначалу соблюдавший все рекомендации, принявшийся летом 1922-го сам читать медицинские книги брата-врача, Ленин полагал свою болезнь чем-то вроде фантасмагорического наваждения. Видимо, для его аналитического, натренированного безотказного ума отказ искать решение простейших задач, эррор 404, был изощренной пыткой. По рассказам наблюдателей, Ленин часто повторял: «Это ведь ужасно! Это ведь ненормальность! Какое-то необыкновенное, странное заболевание!» Болезнь Ленина действительно была очень странная. Словосочетание «неврастения на почве сильного переутомления» перестало объяснять то, что с ним происходило уже зимой 1922-го. И кого в Горках действительно хотелось бы увидеть в качестве экскурсовода, так это, пожалуй, покойного уже Оливера Сакса, врача-нейропсихолога, натуралиста и литератора, описавшего множество уникальных случаев поражения коры головного мозга. Одаренная личность со странной болезнью, Ленин, несомненно, заинтриговал бы в качестве пациента такого крупного охотника за психиатрическими диагнозами и занял бы достойное место в паноптикуме из представителей редких форм жизни между человеком, который принял свою жену за шляпу, и жертвами эпидемии летаргического сна, но разгадал бы Сакс тайну ленинской болезни. Инсульт, повлекший за собой дислексию, напугал его и надолго. Но основные навыки уже через несколько дней восстановились, он вновь заговорил, причем мог изъясняться не только по-русски, но и по-немецки, и по-английски, без ошибок умножать большие числа, отступил и паралич. В середине июня он вставал, ходил, даже пробовал вальсировать. Вариант пустился в пляс, хотя правая нога плохо сгибалась. Неловко усевшись, однажды почти мимо кресла, он сострил на свой счет, когда министр или нарком абсолютно гарантирован от падения. Когда он сидит в кресле? Опять нарком. Чтобы отвлечь ВИИ от политики, ему предложили ухаживать за нарочно выписанными в горке кроликами, пытались заинтересовать проращиванием растений из семян, стали учить плести корзины из ивовых прутьев. С грехом пополам он сплел одно и подарил сестре. Из Берлина прислали, по словам Марии Ильиничны, целый чемодан настольных игр, шашки, домино, хальма. ВИИ наотрез отказывался садиться за какую-либо из этих игр, полагая, что предложение потратить время на что-то подобное означает подозрение в идиотизме. Шахматы ему, видимо, не предлагали, опасаясь, что это может не столько развлечь, сколько утомить его.